Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 26 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел НКР принял участие в церемонии инаугурации президента Южной Осетии. Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией. Глава Азербайджанского района распрощался с должностью из-за порванного флага. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому военнослужащие Энской воинской части армии обороны Нария Карутюнян за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской республики, посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Делегация НКР во главе с министром иностранных дел Кареном Мирзояном посетила республику Южная Осетия, сообщает пресс-служба МИД республики. 21 апреля делегация приняла участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Анатолия Бибилова. Карен Мирзоян передал ему поздравления и наилучшие пожелания президента НКР Баку Саакяна. В рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел НКР с министром иностранных дел Южной Осетии Муратом Джиоевым, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и затронуты региональные процессы. Депутат Великого национального собрания парламента Турции от прокурдской демократической партии народов Гаро Пайлан выступил с обращением в связи со 102-й годовщиной геноцида армян в Османской империи. 24 апреля – день памяти жертв геноцида армян. После событий 1915 года прошло 102 года, однако до сих пор не признано совершенное на этих землях тяжелейшее преступление – геноцид армян, приводит слова Гаро Пайлана Эрмен Хабер Эйем. Депутат армянского происхождение выразил уверенность, что взглянуть в лицо истории совершенного в прошлом геноцида – способ сформировать солидарность в турецком обществе. Он подчеркнул также, что не следует забывать – безнаказанность преступления содержит в себе угрозы его повторения. «Давайте все вместе положим конец истории отрицания, обеспечим раскрытие истины. Пусть души всех жертв покоятся с миром», – отметил Гаро Пайлан. В рамках программы Министерства культуры Армении «Культурная остановка» Национальный академический театр имени Сундукяна города Еревана показал свою последнюю премьеру. Спектакль «Арцвабуйн. Орлиное гнездо», поставленный по пьесе Бегларяна Давида Марутюняном в Арцахе и Сюнике. Спектакль о Карабахской войне предстал перед теми, кто находится на самом переднем крае. В Степанакерте была особенная ответственность, которую ощущали все, от режиссера до рабочих сцены. Играть спектакль о Арцахской войне в Арцахе. Актеров ждал полный зал, в котором присутствовали спикер парламента НКР Ашот Гулян, министр культуры Нарина Агабалян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня мы решили провести мероприятие, посвященное великому поэту Ерше Чаринцу, так как у него юбилейный год, исполняется 120 лет со дня рождения. Чаринца все любят, как ученики, так и студенты, которые посещают нашу библиотеку, постоянно занимаются чтением. Ерше Чаринца актуален и по сей день. Все любят поэта с большой буквы. Եսիմ անուն Շայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, Мергин сази вогбанывак лацакумац ларнем сирум. Арнанаман цагикнери у вартери буйры варман, у найрян ахчикнери хезачыкун парнем сирум. Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, ոչ եմ իմ հոգին, ոչ եմ արի իմ հոգին, որ ակատ է աչեր, ես ինչ անեմ, որ մնա, դիացանը երեկ, ոչ է ծմբի չմարի իմ հոգին է, ես ինչ անեմ, Программа «Честь имею» позволит связать вузы с офицерской службой. Согласно ей, студенты прослужат не 2 года в качестве солдат-срочников, а 3 офицерами. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Артур Ованесян, представляя программу «Честь имею». Программа будет выдвинута на общественное обсуждение. По его словам, идея программы «Честь имею» в том, чтобы связать вузы с офицерской службой. В ней могут участвовать все студенты, если они отвечают соответствующим требованиям и прослужат не 2 года в качестве солдат, а 3 офицерами. Для этого студенты, обучаясь в гражданских вузах, должны со 2 по 4 курс каждую субботу проходить обучение в военном университете имени Возгена Саркисяна. По окончании обучения в вузе выпускники получат также лейтенантское звание и прослужат в вооруженных силах 3 года. Во время службы они будут получать зарплату 260 тысяч драмов, а после службы бонус. На личный счет военнослужащего будет переведено около 5 миллионов драмов, которые он сможет потратить на одну из целевых программ – доступное жилье, мини-ферма, возмещение расходов на обучение. Программа станет альтернативной, и у призывника будет возможность выбрать стандартный действующий вариант, заключил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованесян. Вопросы очистки зон отдыха от мусора и благоустройства туристических зон были рассмотрены в ходе заседания правительства Армении. Премьер-министр Карен Карапетян выразил недовольство состоянием турзон, в частности Сиванского полуострова, где расположен средневековый монастырь. Карен Карапетян отметил, что нужно зафиксировать, нынешняя ситуация является результатом плохой работы или бездействия губернатора глав общин. Программу «Чистая Армения» начинаем реализовывать именно с сегодняшнего дня, подчеркнул премьер Карапетян, поручив губернаторам и главам общин в 2-месячный срок разработать и представить в аппарат правительства программу по устранению вышеупомянутых проблем. Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом, были удовлетворены исковые требования Минюста России. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений свидетелей Иеговы на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства. В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционной инстанции Верховного суда. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до Европейского суда по правам человека, если апелляционная инстанция не отменит решение. Первый заместитель главы исполнительной власти Тулусского района Азербайджана Махир Гасанов освобожден от занимаемой должности, сообщает агентство «Репорт». Согласно информации, чиновник снят с должности за халатность, которую проявил в отношении государственного флага. На площади флага в районе государственный флаг несколько дней развивался в порванном состоянии. Отметим, что фото разорванного флага в Тулузе вызвало большой резонанс в соцсетях.